Часть пятая. У меня было все, кроме человека, который выслушает. С 2010 по 2013 годы Бибер был в очень публичных и бурных отношениях с певицей Селеной Гомес. После многочисленных расставаний и воссоединений их путь разошелся. Позже у Джастина были отношения с моделями Ксенией Дели и Софией Ричи. В 2018 году он женился на Хейли Болдуин, с которой в 2024 году родился сын Джек Блюз Бибер. Брак считается крепким и стабильным. У артиста есть круг близких друзей и помощников, но периодически его окружение менялось из-за частых проблем и скандалов. В то же время певец борется с болезнями, в том числе с синдромом Рамзи-Ханта, что повлияло на его концертную деятельность. Между двух огней. Джастин и Селена Гомес начали встречаться, когда они оба были очень молоды, и слухи об их паре начали распространяться еще до того, как это на самом деле произошло. «Ему 15, мне 18». «Ты занятая девушка, у тебя есть альбом, у тебя есть линия одежды, ты амбассадор бренда. И непонятно, откуда время встречаться с Джастином Бибером». «Что? Боже, он же ребенок, он как... Нет-нет, он как мой младший брат. Я не встречаюсь с ним. Это странно». «Но вы все равно милая пара». «Спасибо». Назвать Джастина своим младшим братом... а через 3 недели быть замеченной, целующейся с ним в кафе. Это забавно. Вероятно, многие люди забывают, что многие билиберы также не поддерживали отношения Джастина с Селеной в то время, поскольку не видели причин поддерживать его отношения с кем-либо. Ведь тогда он не мог оставаться коллективным бойфрендом. Тем не менее, если говорить о претендентах на роль девушки Джастина, Селена была довольно солидной кандидатурой. Многие поклонники Джастина выросли, наблюдая за Селеной на канале Disney. Она была подругой Тейлор Свифт и имела собственную поп-карьеру. Хотя Джастину не требовалось одобрение фанатов для своих отношений, их фан-базы значительно пересекались. А в ретроспективе их отношения выглядят очень романтизированными. Они неоднократно расходились и сходились публично. Например, декабрь 2015 года, когда Джастин впервые начал размещать фотографии с Селеной на мотоцикле с подписью «Просто воспоминание, успокойтесь», ему, вероятно, запомнится. Через неделю он разместил фото супермодели с надписью «Кто это?». Затем был замечен на свидании с Кортни Кардашьян. Не путать с Кендалл, с которой он, возможно, тоже встречался в это время. Потом он взял Хейли Болдуин в семейный отпуск и опубликовал фотографии с ней. Через 3 месяца он вновь разместил фото воспоминаний с Селеной, где они целуются. В то же время в Инстаграме Джастина появлялись заявления вроде: «С Селеной все кончено, наши с Хейли отношения эксклюзивные». Все это создает путаницу, встречаются они или нет, точно сказать, что у них было, невозможно. И такая ситуация наблюдалась не только в 2015 году. Селена и Джастин были замечены на свидании в день Святого Валентина за 3 месяца до того, как Джастин сделал предложение Хейли. И тогда, похоже, многие даже не знали, что Хейли и Джастин снова вместе. В этот момент становится понятно, почему люди так заинтересованы в этой истории. Следы этих отношений настолько запутаны, что их невозможно расположить в правильной последовательности. Все трое, несмотря на статус, были очень активны в интернете, и их отношения не ограничивались лишь встречами и расставаниями. Они вели это очень публично, что затрудняло объективное восприятие. Эти отношения были так же беспорядочны, как многие другие, которые можно наблюдать, за исключением того, что публика не привыкла к тому, что крупные знаменитости могут так открыто говорить о своих непостоянных и токсичных отношениях. Не секрет, что эти отношения были нездоровыми. После окончательного расставания Селена заявила, что чувствовала себя в них подвергнутой эмоциональному насилию. В таких отношениях опасно оставаться и в менталитете жертвы, и я не хочу быть неуважительной. Я чувствую, что была жертвой определенного злоупотребления, и я... Эмоционального насилия? Да, и я думаю, что это то, что мне нужно было найти способ понять это, будучи взрослой. Джастин также предположительно говорил о Селене и других своих отношениях, признавая, что принимал много плохих решений и оскорблял дорогих ему людей. Хейли и Джастин оба утверждают, что Джастин плохо обращался с Хейли в 2016 году до такой степени, что они перестали общаться на очень долгое время. Он сказал, что дал ей понять до тура, когда они часто виделись, что ему все еще очень больно, и он все еще пытается найти свой путь, и он не готов взять на себя обязательства с ней таким образом, чтобы она знала, что он просто не хочет говорить что-то одно и делать обратное. Добавил, что был в таком положении, когда, как она знает, он делал это в прошлом, и в этот раз был просто честен с ней. Он отметил, что не был в том состоянии, чтобы быть верным. В любом случае, она любила его, и видеть его с другими людьми причиняло ей боль. Поэтому она выходила и сама тоже делала вещи, которые причиняли ему боль. Он признался, что обидел ее. Она обидела его. И перед туром они просто перестали разговаривать. Короче говоря, казалось, что отношения Джастина с Хейли и Селеной имели некоторые очень нездоровые моменты, которые в той или иной степени присущи всем людям. Но даже сейчас Джастин и Хейли продолжают очень открыто говорить о проблемах, которые у них были. Джастин женился на Хейли во время 5-летнего перерыва между Purpose и Changes. И очевидно, что люди, вероятно, не привыкли видеть знаменитостей, говорящих об этом. Очень скоро после их свадьбы они вместе написали статью и говорили о том, что брак — это самая сложная вещь, которую они когда-либо делали, так как им приходится бороться друг за друга. Хейли сказала: «Дело в том, что брак — это очень тяжело. Это предложение, с которого вы должны начать статью. Это действительно чертовски тяжело. Это просто выглядит так, что я борюсь сделать это правильно, чтобы построить здоровые отношения. Я хочу, чтобы люди знали, что мы оба стараемся из действительно реального места. Но мы два молодых человека, которые учатся в процессе. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать, говорить, что это все магическая мечта. Все будет трудно. Это выбор. Ты не чувствуешь это каждый день. Ты не просыпаешься каждое утро, говоря: «Я так влюблена в тебя, ты идеален». Это не то, что означает быть женатым. Но в этом есть что-то прекрасное, в любом случае. О желании бороться за что-то, обязаться строить жизнь с кем-то. Мы очень молоды, и это страшно. Я имею в виду, что мы собираемся измениться сильно. Но мы обязуемся расти вместе и поддерживать друг друга в этих изменениях. Это то, как я смотрю на это. В конце дня он все еще мой лучший друг, и он мне никогда не надоедает». Джастин улыбнулся тогда в ответ. «И ты, моя малышка». Несомненно, Хейли любит Джастина, ведь перед съемкой она разозлилась на рекламный баннер за то, что они назвали Джастина 8-й по влиятельности поп-звездой 21 века. И хотя Билборд, конечно, не лучшая перспектива для оценки поп-культуры, Джастин, вероятно, справедливо занимает 8-е место, что все еще очень высоко. Но вернемся к этому. Люди видят это интервью и думают: «Вы поженились 4 месяца назад». Они не ошибаются, брак бывает трудным временами, но вы всегда должны быть счастливы во время медового месяца. И тот факт, что они признают, что их отношения не идеальны все время, также дает людям больше поводов для размышлений. Были, например, некоторые недоразумения с его отношениями с Селеной. Например, почему он оделся так, как будто он выполз из чьей-то корзины для белья 2-недельной свежести на одном из мероприятий Хейли. Причины могут остаться неизвестными. Но, честно говоря, интрига вокруг этих трех людей едва ли даже вовлекает Джастина. Она гораздо больше сфокусирована на реальной или воображаемой ссоре между Хейли и Селеной, которая в конечном итоге приводит к тому, что люди сравнивают их внешность, выкрикивают имя Селены на публичных выступлениях Хейли, доводя Хейли до слез, комментируют имя Джастина в Инстаграме Селены. Потому что это интернет. Если мы не можем настроить двух женщин друг против друга, то что это? По-настоящему. Но все. Хейли и Джастин теперь женаты. Селена также в счастливых отношениях. Забегая вперед, к 2024-му у Джастина и Хейли уже есть ребенок. Поэтому публично беспокоить любого из них про отношения Джастина кучу лет назад просто бессмысленно. Хейли. Хейли Бибер, урожденная Болдуин, родилась 22 ноября 1996 года в штате Аризона, США. Выросла в актерской семье. Ее отец Стивен Болдуин и дядя Алек Болдуин известны в мире шоу-бизнеса. С самого детства Хейли проявляла интерес к искусству, занималась танцами и театром, обучалась в музыкальном театре. Она училась в школе до 8 класса, после чего продолжила получать образование на домашнем обучении. В 2009 году, когда Хейли было всего 13 лет, она познакомилась с Джастином Бибером. Сначала Хейли была его большой поклонницей, а их семьи дружили и вместе ходили в церковь, что позволило молодым людям проводить много времени вместе. Дружба постепенно переросла в романтические чувства. Однако отношения были полны взлетов и падений. Пара несколько раз расставалась и удаляла друг друга из социальных сетей. В 2014 году Хейли подписала контракт с агентством Ford Models и начала профессиональную карьеру модели. Она быстро стала востребованной в индустрии, сотрудничая с такими известными брендами, как Dolce & Gabbana, Moschino, Tommy Hilfiger, Guess, Adidas, Levi's и Victoria's Secret. Параллельно с модельной карьерой начала развивать собственный косметический бренд Road, который отражает ее уникальное видение красоты и высокого качества ухода за кожей. В 2018 году чувства Хейли и Джастина вновь вспыхнули с новой силой на церковной конференции в Майами. Вскоре Джастин сделал предложение, и они официально оформили отношения, сыграв торжественную свадьбу с приглашением близких и знаменитостей. За годы совместной жизни пара столкнулась с серьезными испытаниями. У Джастина была диагностирована болезнь Лайма, а Хейли перенесла микроинсульт. Однако, благодаря поддержке друг друга, они преодолели эти трудности. Джастин посвящает Хейли свои песни, а она отмечает большое значение духовности и совместной работы с терапевтом для укрепления их отношений. В августе 2024 года в семье Биберов родился сын Джек Блюз. Хейли откровенно рассказала о послеродовом осложнении, сильном кровотечении, которое могло повлечь серьезные последствия. Благодаря поддержке мужа и профессионализму врачей, она преодолела этот тяжелый этап. Модель также говорила о послеродовой депрессии и эмоциональных трудностях материнства, подчеркивая важность времени для себя и поддержки близких. В 2025 году Хейли стала глобальным лицом бренда «Донна Каран Нью-Йорк», участвуя в рекламной кампании осеннего сезона и демонстрируя яркий, уверенный и современный нью-йоркский уличный стиль. В том же году ее бренд «Road» побил рекорд продаж в сети Sephora, заработав более 15 миллионов долларов за первые 24 часа после запуска новой линии продуктов. Road славится натуральным составом, качеством и инклюзивностью, став символом современного бьюти-стандарта. Сегодня Хейли Бибер не только успешная модель и бизнесвумен, но и влиятельная общественная личность, которая объединяет творчество и предпринимательство. Она активно пропагандирует стиль жизни, основанный на уверенности, креативности и осознанности, вдохновляя миллионы людей по всему миру. Селена. В декабре 2025 года певица и кумир молодежи Селены Гомес объявила о своей помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Хотя пара была знакома более 10 лет и встречалась около года, внимание многих по-прежнему приковано к ее прошлым отношениям, особенно к многолетнему роману с Джастином Бибером. История романтических отношений Селены началась задолго до Бибера. По слухам, ее первой серьезной любовью был музыкант Ник Джонас, с которым она начала встречаться в 16 лет и даже снялась в клипе группы Jonas Brothers на песню «Burning Up». В то время Ник также ухаживал за Майли Сайрус, однако, по словам Гомес, это не привело к вражде между девушками. «Нам обеим нравился один и тот же парень, когда нам было по 16. Теперь мы полностью устроились в собственных жизнях», — вспоминала она позже. Одно из их свиданий с Ником в Центральном парке Селена назвала одним из самых неудачных. В 2009 году во время съемок в комедии «Рамона и Бизус» у Селены завязался короткий роман с актером Тейлором Лотнером, который тогда работал над второй частью «Сумерек». Они часто виделись, так как останавливались в одном отеле. Однако чрезмерное внимание со стороны папарацци, которые преследовали обоих актеров, быстро разрушило романтическую атмосферу, и их отношения продлились всего несколько месяцев. Но самые обсуждаемые отношения в жизни Селены начались со случайного завтрака с панкейками. Впервые ее заметили с Джастином Бибером в небольшом ресторанчике, и тогда она утверждала, что они просто лучшие друзья. Вскоре дружеские встречи переросли в нечто большее. Пару заметили в совместном отпуске на Карибах, где папарацци запечатлели их поцелуй. Так начался их долгий и бурный роман, который, вопреки ожиданиям поклонников, был далек от идеала. Первые трудности возникли уже в 2011 году, когда Джастина ложно обвинили в отцовстве. Хотя им удалось сохранить отношения, с тех пор их союз напоминал качели. Они постоянно расставались и сходились вновь. Во время одного из таких перерывов в 2014 году, по слухам, у Селены был короткий роман со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом, хотя оба отрицали эти отношения. Их снова видели вместе в 2016 году в клубе в Лас-Вегасе, но, по словам очевидцев, вечер они покинули порознь. Отношения с Бибером продолжали быть нестабильными. Поводом для одного из разрывов, как говорят, стали найденные Селеной в телефоне Джастина фотографии Кайли Дженнер. В другой раз причиной расставания послужили его тайные связи с ее сестрой Кендалл Дженнер. Несмотря на все это, они воссоединились в 2017 году. И поклонники надеялись, что повзрослевшие звезды наконец обретут счастье вместе. Совместные каникулы, прогулки и поцелуи на хоккейных матчах давали надежду на сказочный финал. Но чуда не произошло. В марте 2018 года они расстались окончательно. А уже в сентябре Джастин женился на Хейли Болдуин. Всю свою боль от этого разрыва Селена выплеснула в сингле «Lose You to Love Me», который стал гимном любви к себе. В перерывах между бурным романом с Бибером у Селены были и другие отношения. В 2015 году во время совместной работы над треком «I Want You to Know» у нее завязался роман с диджеем Zed. Однако огромная популярность Гомес и постоянное внимание прессы не позволили этим отношениям развиться. Зед позже вспоминал, как репортеры звонили его родителям, а друзьям взламывали телефоны, что стало для него настоящим потрясением. Первым официально подтвержденным романом после Джастина стали отношения с певцом Абелем Тесфайе, известным как «The Weeknd». Они начались с поцелуя в Санта-Монике, продолжились романтическим путешествием по Италии и совместным появлением на ковровой дорожке Met Gala в 2017 году. Но и этот союз оказался недолгим. Плотные графики, его гастрольный тур и ее съемки в Нью-Йорке привели к расставанию в октябре того же года. Наконец, в 2023 году романтические чувства вспыхнули между Селеной и ее давним знакомым, продюсером Бенни Бланко, с которым она работала над хитами еще в 2015 году. Долгое время они скрывали свои отношения, но в декабре 2023 года официально их подтвердили, радуя поклонников совместными фотографиями в социальных сетях. Спустя год, в декабре 2024-го, стало известно об их помолвке. Селена опубликовала фото с кольцом и подписью «Вечность начинается сейчас». Похоже, после долгих поисков и душевных переживаний она, наконец, нашла свою тихую гавань. Жизнь и личность самой Селены не сильно проще Джастина Бибера, поэтому основную информацию о ней лучше оставить на отдельное исследование или книгу. Здесь мы приводим кратко только хронологию ее партнеров, чтобы показать, как часто они с Джастином сходились и расходились по жизни, и какой эффект их отношения наложили на их творчество. Lonely. Трек Джастина Бибера «Lonely», выпущенный в 2020 году в сотрудничестве с Бенни Бланко, вызвал значительный резонанс в обществе, особенно в контексте откровений Бибера о его личной жизни и проблемах с ментальным здоровьем. В песне «Lonely» Джастин Бибер впервые так открыто и эмоционально рассказал о своей борьбе с одиночеством, депрессией и давлением, которые он испытывал, став знаменитым в очень юном возрасте. Текст песни передает ощущение потерянного детства и изоляции, несмотря на всемирную славу. Эта уязвимость тронула многих слушателей, которые смогли соотнести себя с его переживаниями. В отличие от многих ранних работ Бибера, «Lonely» обладает глубокой эмоциональной составляющей. Песня не просто констатирует факты, а передает боль и отчаяние человека, оказавшегося в центре внимания, но при этом чувствующего себя несчастным и одиноким. Выход песни совпал с периодом, когда Джастин Бибер начал открыто говорить о своих проблемах с ментальным здоровьем, наркотической зависимостью и болезнью Лайма. Документальный сериал «Seasons» также углубил понимание публикой его личных переживаний, что сделало «Lonely» еще более актуальной и пронзительной. Музыкальное видео на трек также сыграло свою роль в резонансе. В нем актер Джейкоб Трамбле, играющий юного Джастина Бибера, воссоздает сцены из его детства и ранней карьеры, усиливая ощущение ностальгии, потери и уязвимости. Недавно песня «Lonely» получила небывалые прослушивания и продажи, рост на 1400%, что было связано со скандалом вокруг P. Diddy. Поклонники увидели в тексте песни, а также в некоторых других работах Бибера, скрытые послания о том, что он мог быть жертвой эксплуатации в музыкальной индустрии, особенно учитывая его раннюю дружбу с Диди. Это добавило новый слой интерпретации к песне и усилило ее общественное значение. Многие поклонники и слушатели выразили глубокое сочувствие Джастину Биберу, осознав, через что ему пришлось пройти. «Lonely» способствовало более открытому обсуждению проблем ментального здоровья в обществе и в индустрии развлечений. Артисты и обычные люди стали чаще говорить о своих переживаниях. Для многих песня стала поводом пересмотреть свое отношение к Джастину Биберу, увидеть в нем не просто поп-звезду, а человека со своими слабостями и проблемами. В целом, «Lonely» Джастина Бибера стала не просто хитом, но и значимым культурным явлением, которое открыло важные дискуссии о ментальном здоровье, давлении славы и уязвимости человека в мире шоу-бизнеса. Слон в комнате. В сингле «Yummy» из альбома «Changes» был замечен возможный скрытый смысл, касающийся употребления веществ в детстве Джастина. Теории о скрытом значении этого видео распространялись по интернету в последние пару лет, а затем всплыли обвинения против Шона Компса, известного как Пи Диди. Учитывая, что Джастин дружил с ним с 13 лет, неудивительно, что его явный публичный дискомфорт начали связывать с теориями о виктимизации молодых артистов влиятельными фигурами в индустрии. В 2011 году, когда Диди и Бибер появились вместе на шоу Джимми Киммела, комментарии Пи Диди об их дружбе, казавшиеся тогда безобидной шуткой, теперь воспринимаются совсем иначе. Он сказал, что Джастин знает лучше, что происходило на самом деле, и не нужно на всю страну строить догадки и рассказывать сплетни. «Об этой последней ночи. У него был Ламборгини на день или два. Он имел доступ к дому, и он знает, что лучше не говорить о том, что он делает с большим братом Паффой». С этого момента Джастин отвергает какую-либо причастность к делу Диди и открыто заявляет, что никогда не был жертвой. Ситуация вокруг Джастина, без сомнения, стала мрачной в последние годы, демонстрируя, насколько жестоко индустрия обращалась с ним и какой ущерб он понес. На самом деле все это происходило на виду у всех, и истина проста и тяжела. Пока люди искали кукловодов, молодой талант был доведен до предела развлекательной машиной, для которой прибыль важнее человечности. Использование музыкальной индустрией молодых звезд — это не теория, а бизнес-модель, где систематический износ детей звезд происходит в публичных изнурительных турах, плотных графиках и злоупотреблениях со стороны СМИ. Шон Компс, известный под множеством сценических имен, несколько лет назад был обвинен несколькими людьми в сексуальных домогательствах и нападениях. Его поймали на слежке в отеле, где он физически нападал на свою девушку. Недавние обвинительные заключения и расследование The Washington Post, указывающие на возможность более 100 других исков, вновь поставили его в центр внимания, что неизбежно привлекло внимание к его отношениям с Джастином. Компс был наставником Ашера, который, в свою очередь, наставлял Бибера. И были найдены старые видео, где Джастин и Компс проводят время вместе, когда Бибер был очень молод, включая видео под названием «48 часов с Диди». Название является отсылкой к фильму. Кроме того, в октябре появилась просочившаяся песня, якобы исполненная Джастином, с текстом «Потерял себя на вечеринке Диди», которая на самом деле была создана с помощью искусственного интеллекта. Несмотря на это, множество статей связали Джастина и Диди, распространившись по основным новостным источникам. Существует убеждение, что Компс — ужасный человек, и его жертвы рассказывали о страшных событиях. Это причиняет боль при мысли о том, что молодой Джастин мог встретиться с ним. Тем не менее, включение Бибера в эту историю в контексте таких тяжких обвинений считается бесполезным. Джастин не сказал ничего об этом. Возможно, он предпочитает молчать, или, недавно став отцом, хочет сосредоточиться на семье, либо просто не желает, чтобы это стало предметом обсуждения. Тем не менее, несколько человек уже публично поделились своим опытом, и они заслуживают поддержки. Конечно, это не касается всех комментариев и ситуации с Диди, но иногда там присутствует спекулятивная и конспирологическая информация, возникающая из желания получить дешевое удовольствие от чьих-то несчастий. Вместо реального сопереживания и защиты жертв, особенно когда речь идет о справедливых людях, внимание сосредотачивается на спекуляции вокруг опыта Бибера. Именно туда следует направить фокус, поскольку опыт Бибера с Диди остается неподтвержденными спекуляциями. Цикл эксплуатации. СМИ преследуют его. Чем больше он сопротивляется, тем больше контента получают журналисты для преследования. Эта цикличная эксплуатация хорошо известна Джастину как одному из многих артистов, ставших настолько знаменитыми, что СМИ никогда не оставят их в покое, даже если они решат полностью уйти из музыки. Он почти это сделал. Но ситуация только ухудшилась, и все указывает на один удручающий факт о жизни Джастина Бибера. Проблема была не только в руководстве лейбла или менеджерах, которые обращались с ним плохо. Люди, к которым он обращался за помощью за закрытыми дверями, сделали еще хуже. Его финансы, вера в Бога и даже брак пострадали. Эти люди должны были быть его опорой, но при тщательном рассмотрении становится ясно, что проблема никогда не была только в славе. Ее корень в том, что никто не пытался помочь без корысти. В 2018 году Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина, и сначала это казалось по-настоящему позитивным событием в его жизни. Когда они неожиданно обручились в конце 2018 года, появилась история о том, что Хейли фактически преследовала Джастина на протяжении многих лет. Люди вспоминали моменты, когда она была замечена вместе с ним несколько раз, даже не зная его в начале его карьеры. Правда ли это, неизвестно. Но это не помешало СМИ превратить их брак в нечто похожее на цирковое представление. Как и все в жизни Джастина, их отношения становились предметом широкого обсуждения и распространения в интернете, особенно пока он еще встречался с Селеной Гомес. Некоторые люди пошли так далеко, что обвинили Хейли в одержимости Селеной, утверждая, что она копирует ее стиль и пытается выглядеть как она, чтобы угодить Джастину. Тиктоки и теории заговора распространяли идею о многочисленных совпадениях между Селеной и Хейли, что ставило их отношения под пристальный общественный контроль. «Люди с первого дня заставляли меня чувствовать себя плохо из-за моих отношений. Говорили, что они разваливаются, что мы ненавидим друг друга, что мы разведемся, как будто никто не хочет верить, что мы счастливы. Я пыталась притворяться, что мне больно все меньше и меньше, старалась думать, что к этому можно привыкнуть и что люди такими остаются. Но теперь я понимаю, что на самом деле боль никогда не становилась меньше». Хейли Бибер Болдуин. До сих пор даже его брак находится под постоянным вниманием СМИ и таблоидов, которые регулярно публикуют спекулятивные истории о его проблемах в отношениях, несмотря на неоднократные опровержения со стороны Джастина и его жены. СМИ упорно анализируют каждое их взаимодействие, представляя ее в образе одержимой преследовательницы, а его — как отсутствующего и нелюбимого мужа, который хотел бы быть где угодно, только не в браке, который должен был стать личным убежищем, но превратился в еще одно зрелище для общественного потребления. Даже эта часть его жизни не осталась незамеченной зрителями. Между тем, брак — не единственный аспект его личной жизни, который стал предметом бесконечных теорий и обсуждений в последние годы. Еще более интимной и неоднозначной стороной его жизни является религия. Бибер откровенно говорил о своей вере и духовном равновесии. И в альбоме «Purpose» он затронул эту тему, которая интересовала его с детства. Однако даже когда он обращается к духовности, чтобы исцелиться и вести более осмысленную жизнь, Джастин сталкивается с новой волной вопиющей эксплуатации своей веры. Она становится очередным поводом для спекуляций СМИ. Вряд ли можно винить людей за интерес ко многим личностям, с которыми он был связан в этом путешествии и которые имели сомнительные намерения. Карл Ленц, пастор из Хилсонг в Нью-Йорке, служивший его духовным советником, был уволен из церкви в 2020 году за нарушение доверия и моральные проступки. Вскоре после этого жена другого пастора из их сети публично обвинила его в манипулировании, контроле, злоупотреблении властью и неподобающем поведении по отношению к ней, когда она работала няней в семье Ленц между 2011 и 2017 годами. в то время, когда он активно участвовал в жизни Джастина как христианский советник. Он признался во всем этом 2 года спустя, также рассказав о своей наркозависимости в тот период. Джастин больше не связан с Хилсинг, и с тех пор эта организация стала центром бесчисленных других споров. Однако в середине 2010-х годов Карл Ленц был центральной фигурой в жизни Джастина, и в какой-то момент он даже несколько месяцев жил в доме Ленца на пике своих проблем с общественностью. Бибер также был связан с группой под названием «Church Home» с 2010 года. Его познакомила с ведущим пастором Джудой Смитом его мать, которая считала, что он может помочь Джастину справиться с растущим давлением славы через призму веры. Джуда – пастор в 6-м поколении, основавший церковь в Лос-Анджелесе после того, как он и его жена, по их словам, почувствовали призвание проявлять сострадание к знаменитостям, борющимся с проблемами психического здоровья и славой, несмотря на их успех. С момента основания их церковь привлекла много известных людей. Они посещают службы, которые отличаются молодежным приветливым стилем, проповедями с хипстерской модой и прогрессивными посланиями. На протяжении многих лет отношения между Джудой Смитом и Джастином Бибером стали заметно теснее. Смит даже провел церемонию его свадьбы в 2019 году. Однако начало казаться, что влияние Джуды на жизнь Джастина может быть значительно большим, чем большинство людей считают нормальным для духовного руководства. Райан Гуд, сооснователь и креативный директор бренда одежды Бибера «Дрю Хаус», полностью покинул компанию, когда Джастин привлек Джуду Смита в качестве члена правления, назвав «Church Home» группой с необычными практиками, и в конце концов он даже разорвал связь с Бибером. Поступали сообщения о том, что Бибер и Смит предъявляли претензии Скутеру Брауну по поводу его происхождения и моральных ценностей в его отношениях с Бибером. Джуда Смит, у которого более 700 тысяч подписчиков в Инстаграме, также был вовлечен в несколько скандалов, многие из которых связаны с его проповедью дискриминационных взглядов. В одном недавнем случае его церковь наняла человека, который ранее обвинялся в неподобающем поведении. В 2005 году он написал статью, где утверждал, что некоторые формы поведения равносильны убийству и изнасилованию. Проблема в том, что такие церкви, как Хилсинг и Church Home, на самом деле не похожи на святые места. Вместо этого они больше напоминают группы с культовыми чертами, которые продвигают поклонение личности через модную одежду и поверхностные проповеди, продавая духовность как бренд стиля жизни. Но даже когда Джастин обращался к церкви за стабильностью и руководством, цикл наблюдения и использования его личных выборов для создания контента не прекращался. Люди, у которых он искал руководство, использовали его как рычаг для продвижения себя по своим эгоистичным причинам. Еще одним человеком, с которым Джастин связался в церкви, была Лу Тейлор, печально известный агент по талантам и член правления церкви, которую он затем нанял в качестве своего финансового и бизнес-менеджера. Змея на плече. Он в конце концов уволил ее в 2024 году. Но если верить слухам, это произошло только после того, как она убедила его изменить курс его будущего навсегда. За последние пару лет наблюдалась тенденция, что более старшие артисты, не достигшие пикового уровня популярности, продают права на свою музыку фирмам частного капитала. Это логично. Если ты уже не создаешь много музыки и хочешь оставить своей семье наследство или уйти на пенсию, почему бы не получить крупную сумму, чтобы быть уверенным, что все будет сделано правильно? Обычно это долгосрочные сделки, которые для артистов выглядели довольно выгодными. Но большинство таких продаж исходили от исполнителей старшего поколения, которые уже не выпускают новых альбомов и не ведут круглогодичные гастроли. Например, Beach Boys, Bob Dylan, David Bowie, доктор Дре. Среди наиболее знаменитых примеров последних лет – артисты возрастом 60-70 лет и старше. Поэтому было шокирующе, когда Джастин Бибер продал права на всю свою музыку в возрасте всего 30 лет. Джастин получил более 200 миллионов долларов за права на всю музыку своей карьеры, от «Baby Boyfriend» до «Yummy». Эти права теперь принадлежат Hypnosis Songs Capital, компании, известной покупками прав на творчество Шакиры, Марка Ронсона, Нила Янга и других. Наибольший резонанс вызвала сама продажа, так как казалась беспрецедентной. Биберу 30 лет, он по-прежнему один из самых популярных артистов на стриминговых платформах. Почему же он так рано разошелся с правами? Людей интересовало, что заставило Джастина принять такое решение и чья это была инициатива. В итоге все подозрения свелись к Лу Тейлор. Не просто агенту или менеджеру, а человеку, напрямую причастному к помещению Бритни Спирс под опеку в 2008 году. Люди, которые помогают заключать сделки по продаже каталогов, хотят получать значительные комиссионные. Исходя из того, что известно о карьере Лу Тейлор, вполне вероятно, что она убедила Джастина продать каталог, независимо от того, было ли это разумным финансовым решением. Кто-то с ее опытом и связями мог эгоистично склонить уязвимого Бибера подписать документ, лишающий его прав на все творчество, лишь бы получить комиссию в размере 10% или 20 миллионов долларов. В любом случае, у Джастина теперь должно было быть достаточно денег, чтобы жить спокойно, с меньшим давлением проводить туры. Он мог отдохнуть и заняться собой. Или, по крайней мере, так должно было быть. Но далее история только усложняется. Как оказалось, даже продав весь каталог, у него не было столько денег, чтобы обеспечить себя навсегда. Помимо этого, он получал лишь около половины потенциальной суммы, потому что не владел мастер-записями своих песен. Скутер Браун и Ашер еще в детстве Джастина заключили с ним контракт 360 градусов, который предоставил Universal Music полный контроль над всем. Сколько бы денег ни заработали альбомы, Джастин мог продать только издательские права, что он и сделал целиком. Но теперь он никогда не получит ни цента от бесчисленных хитов, которые создал и исполнил. Другая проблема в том, что Джастин был в долгах. Его альбомы «Changes» и «Justice» принесли дополнительные финансовые сложности. Тур «Justice», планировавшийся на 140 концертов в год, внезапно прекратился летом 2022 года из-за лицевого паралича у Джастина, мешающего выступать. При этом у него был контракт с AEG на тур с миллионами аванса, но он завершил лишь 26 миллионов из-за несостоявшихся шоу. Джастин не имел постоянных источников дохода и не мог рассчитывать на помощь. Вскоре стало известно, что он должен Скутеру Брауну, который сам стоит около 10 миллионов по авансовым комиссиям за проекты и сделки, которые он так и не завершил. Неудивительно, что спустя несколько месяцев после огласки этих новостей в конце 2022 года Бибер быстро продал весь свой каталог, заключил сделку, которая казалась не только не в его интересах, но и оставалась последним источником средств. По сообщениям, ситуация была настолько серьезной, что он упустил возможность получить налоговый кредит, который сэкономил бы ему миллионы долларов, если бы подождал всего один месяц перед продажей. Но вместо этого он решил продать немедленно и столкнулся с последствиями позже. Удивительно и печально, что даже Скутер Браун, открывший Джастина миру и помогший построить ему карьеру с нуля, заработал на карьере Бибера больше, чем сам певец, и сейчас спорит с ним из-за денег. Конечно, у Скутера есть право на свои деньги, но эта ситуация подчеркивает, что Джастин был использован как ребенок, отдавший доверие людям, которые управляют его карьерой, но в итоге лишают его собственности. Он продал все, что имел, чтобы просто остаться на плаву в долгах. Тем временем люди, подписавшие его контракт в детстве, продолжают зарабатывать больше на его карьере, чем он сам, из-за сделки, которую он заключил в возрасте 13 лет. Поэтому возникает вопрос, как Джастин попал в эту ситуацию? Чья это вина? Джастин — жертва, он погубил свою жизнь. Как он оказался там, где сейчас? Очевидно, что Джастин Бибер — это не ангел. Он сделал много решений, которые люди считают нарциссическими, самодостаточными, разрушающими. В 2019 году он опубликовал в Инстаграм. «Есть безумное давление и ответственность для кого-то, чьи мозговые эмоции и лобные доли еще не развиты. Я начал употреблять довольно тяжелые вещества и усложнил все мои отношения». В 18. Я стал отдален от всех, кто любил меня. Это не то, что он не знает, что он сделал. Это не то, что он не имеет понятия, почему весь мир ненавидел его так долго. Но в конечном итоге это только одна маленькая часть большой истории. История Джастина Бибера — это история о ком-то, кто был эксплуатирован всеми вокруг него настолько, насколько это было возможно человечески, больше половины его жизни. Его карьера принесла более миллиарда долларов, и хотя он был главным образом единственным человеком, ответственным за то, что такое произошло, большая часть этих денег никогда не была его. Джастин определенно должен был жить роскошным образом жизни и иметь все автомобили, частные рейсы, которые он когда-либо мог хотеть. Но, в конце концов, остался гораздо меньшим, чем его успех должен был принести ему, подписав отказ от большинства прав на свою музыку. Когда он был ребенком, со сделкой 360, в 13 лет. Но еще больше, чем денег, это стоило ему личности. И поэтому его история не о славе, а о ее истинной цене. В 13 лет он был брошен в центр внимания и почти мгновенно стал одним из самых прибыльных проектов музыкальной индустрии за всю ее историю. Каждый скандал, каждая новая стрижка, каждый штраф за превышение скорости монетизировались тысячами людей, работающих в разных направлениях. Даже когда он пытался взять историю под свой контроль, переписать ее и двигаться дальше, он лишь... глубже погружался в машину знаменитости, из которой был совершенно бессилен выбраться. Не будет преувеличением сказать, что индустрия подкупила его, ведь даже его ошибки были не просто промахами. Они превратились в самый прибыльный источник доходов для знаменитостей его поколения. Бибер стал настолько известен, что даже когда пытался скрыться, СМИ находили способ сделать это новостью. И теперь, когда мир с тяжестью на глазах наблюдает за последними этапами его эмоционального истощения, которое кажется сильнее, чем когда-либо, это все еще не прекращается. Мир получил от Джастина Бибера то, чего хотел. Но что получил он взамен? Пару модных машин и бремя настолько тяжелое, что оно может его убить. После того, как он вырос в неблагополучной семье в маленьком канадском городке, Бибер подписал контракт с крупным лейблом в 13 лет. Несмотря на относительно хорошие заработки, поп-музыкальные журналисты и таблоиды с детства сексуализировали и высмеивали его образ, в результате чего он превратился в объект для шуток в глазах широкой публики. Это породило монстры не из-за него самого, а из-за всех тех взрослых, которым было безразлично его творчество и которые воспринимали только грубые медийные пересказы о его нескольких проступках, реагируя на все, что он делал, с отвращением. Неважно, насколько невинным было фактическое содержание его музыки, «Бэйби», его главный прорыв, стало самым просматриваемым и самым дизлайковым видео на YouTube. В то же время он работал без устали, постоянно гастролируя, продвигая записи снова и снова. Он так уставал от требовательного графика, что прятал свой паспорт, чтобы избежать необходимости в тысячный раз подряд возвращаться в туры. Бибер сохранял позитивный настрой, говорил о желании купить маме дом, упоминал, как рос без денег, и не хотел упускать возможность помочь своей семье. Но в конце концов он все равно совершал ошибки. «Теперь все знают мое имя, но есть в этом нечто странное, словно смотришься в зеркало, чтоб успокоиться, а видишь там иного. И сейчас все стало совсем иначе. Кажется, жизнь у всех изменилась. Быть может, когда стану старше, все уляжется. Но сейчас это меня убивает». Цена славы. Сколько вам действительно нужно и как далеко вы готовы зайти ради каждой великой цели? За достижениями Джастина Бибера следует другой вопрос. В конце концов, мы часто думаем о его падениях как о благословении, а не о проклятии. По крайней мере, когда падаешь, можно жить своей собственной жизнью и не быть преследуемым людьми, которые постоянно требуют все больше и больше, несмотря на мольбы остановиться. Успешные артисты могут ездить по городу, видеть свое лицо на рекламных щитах, слышать, как толпы выкрикивают их имена на выступлениях, но после определенного момента их жизнь перестает принадлежать им. Можно иметь все это, но при этом не иметь ничего. Ни права на личную жизнь, ни возможности ошибаться, ни способы избежать постоянного давления. Ты становишься продуктом, а не человеком. Для некоторых это мечта, все, чего они когда-либо хотели. Что ж, это их выбор. Единственная проблема в том, что Джастин Бибер не мог сделать этот выбор. Он не понимал и не знал, куда это его приведет, когда, будучи маленьким ребенком, подписывал контракт с крупным лейблом, который затем эксплуатировал его на протяжении десятилетий. Трудно представить, но Джастин Бибер со всеми его деньгами и возможностями несчастлив. Сложно сочувствовать ему. Он богатый парень, его все любят. Откуда взяться проблемам с психикой из-за славы? Он мог бы просто пойти на терапию, мог бы просто сесть в свой Феррари. Но, рассуждая так, мы сами становимся частью проблемы. Думаю, мы все понимаем, что покупка суперкара и сеансы у психотерапевта на самом деле не решают личных проблем. Думаю, мы все сошли бы с ума, если бы папарацци преследовали нас по шоссе, миллионы людей анализировали бы динамику нашего брака, а каждый момент нашей жизни превращался бы в заголовки и кликбейты. Джастин Бибер не первый и не последний, кто прошел через это. Он просто тот, с кем это происходит прямо сейчас. Бритни Спирс, Майкл Джексон, Эми Уайнхаус — лишь три примера людей, чье самосуществование было брошено в машину, штампующую заголовки и статьи. Лица меняются, но цикл остается неизменным и не собирается останавливаться, потому что прямо сейчас все работает так, как и было запланировано. И я думаю, именно это и означает продать душу. Да, ты можешь получить все, чего когда-либо хотел. Деньги, славу, все твое. Но ты теряешь те части себя, которые принимал как должное. Право на минуту тишины, на перерыв, чтобы жить своей жизнью без беспокойства. Самая печальная часть всего этого для Джастина Бибера заключается в том, что он подписал контракт на свою жизнь в возрасте, когда был слишком юн, чтобы понять, от чего отказывается. В то время он был ребенком, который хорошо пел, ребенком с врожденным чувством ритма, которому нравилось выступать. Самой большой мечтой в его голове было помочь маме купить дом, чего они никогда не могли себе позволить. Он не знал, что это будет стоить ему жизни, а вот 15 лет спустя он обречен жить остаток своих дней в пустоте, напряжении, усталости и постоянной тревоге. Хуже того, люди, которые должны были ему помочь, лишь создавали больше проблем и привлекали негативное внимание. У всех, от его менеджеров до духовных наставников и даже семьи, были неясные эгоистичные мотивы. И все это время ему становилось только хуже. Это напоминание о том, что нам не нужны теории заговора или скрытые истины, чтобы увидеть, насколько жестокой может быть индустрия развлечений. Все, что было сделано с Джастином Бибером, произошло открыто, средь бела дня. И, конечно, они даже не пытались это скрыть, потому что то, что случилось с Джастином, не было ошибкой. Остается лишь надеяться, что, в конце концов, Бибер сможет найти способ прожить остаток своей жизни так, как он сам того захочет. В настоящее время Джастин сосредоточен на своей личной жизни и семье, отодвинув на второй план музыкальную карьеру после серьезных проблем со здоровьем, включая синдром Рамзи-Ханта и болезнь Лайма, которые негативно повлияли на его состояние и творчество. Последние месяцы 2025 года он и его жена Хейли Бибер объявили о переезде в Канаду и поделились семейными фотографиями с новорожденным сыном. Кроме того, Бибер планирует стать хедлайнером фестиваля Коачелла в 2026 году и продолжает активно вести социальные сети, несмотря на периодические слухи о трудностях в браке и других проблемах.